Владимир еще не знал, что путь этот хоть долог, но уже много короче, чем весной. Уже взошла в Ирии из пламени душа могучего киевского воевода и недруга Владимира Люта Свинельдовича, а взамен грозного защитника пришел на землю русов самый страшный из врагов, страшнее ромеев и печенегов. Пришел и поселился навеки. Имя этому врагу — усобица.